Глава 12. После телефонного разговора с Настей Костя не мог отделаться от предчувствия неприятностей. Беспокойство угнездилось в душе, настойчиво долбило в мозг и мешало работать. Пожалуй, он все-таки перегнул палку, разговаривая с Настей. Еще и ее угроза все же уйти к конкурентам. Черт, насколько было бы спокойнее, вернись она в офис. Вечером Чернобурова увезла бы ее домой, и Насте ничего бы не угрожало. «Константин Кириллович, вы сволочь!» Ледяным тоном заявила влетевшая в кабинет Мария, легка на помине. «Вы мне обещали!» Злая, со сжатыми в кулаки ладонями, растрепанными волосами, слегка запыхавшаяся, она так и прожигала его взглядом. Если бы тот мог убивать от Козловского, остались бы разве что ботинки. «А я слово держу!» Не моргнув глазом, соврал Костя. «Ваша подруга, Мария, слишком эмоционально и несколько неадекватно отреагировала на мои замечания. Я огорчен». «Костя, ты мне голову не морочь!» прошипела оборотница, подходя к его столу вплотную. От едва сдерживаемой ярости у нее на миг проявились лисьи уши. «Я знаю Настю не первый год! Ты, морда рогатая, ее зачем обидел?» «Я перед тобой отчитываться не собираюсь», — отрезал Козловский, поднимаясь. «Мы с Настей достаточно взрослые, чтобы разобраться самостоятельно. Работать иди». «А ты меня не затыкай!» — зарычала Чернобурова, поставив руки на стол. Костя приподнял брови, наблюдая, как ногти на ее пальцах удлиняются, и безупречный маникюр превращается в опасные изогнутые кривые когти. Мария и впрямь была готова растерзать его за подругу. «Маша, так было нужно», — устало произнес он, решив все-таки дать минимальные пояснения. «Без меня ей безопасней». «И поэтому она рвется прямиком в белый клык», — зло поинтересовалась Чернобурова. «Это, по-твоему, безопасней?» «Костя, не приведи прародитель, с ней что-то случится». «Теперь не случится», — перебил он. «Успокойся». Лиса не поверила, но спорить дальше не стала. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Когти на пальцах вернулись в нормальное состояние. Пронзив его напоследок еще одним яростным взглядом, Маша вышла из кабинета, от души хлопнув дверью так, что задрожали стены. Душевного спокойствия этот разговор Козловскому не добавил. Напротив, заставило беспокоиться еще сильнее. Он взял телефон, набрал Куропатова. Без предисловий заявил. «Роман Леонидович, направьте Волкову к заказчику. Пусть ознакомится с процессом тюнингования на месте. О выполнении доложите». Нажал отбой и сцепил пальцы. «Вот так. С Куропатовым Настя хотя бы поговорит, а он будет знать, что все в порядке». Роман перезвонил через несколько минут и трагично доложил, что телефон Волковой вне зоны действия сети. Козловский напрягся. Конечно, Настя могла и сама отключить телефон, чтобы ее не беспокоили, но интуиция буквально выла пожарной сиреной. «Мария, подскажите, где вы с Волковой обедали?» — поинтересовался он, набрав дизайнерский отдел и велев первого позвать к телефону Чернобурову. «Хорошо. Благодарю за информацию». Запер кабинет и быстрым шагом направился было к лестнице, но почти сразу свернул к лифту. Ради того, чтобы на минуту раньше убедиться, что с Настей все в порядке, можно один раз изменить привычки ходить пешком. В кафе девушки не оказалось, а вот торчащие из урны возле входа листы с собственными пометками Костя узнал. Тревога усилилась. Молодая бармен за стойкой не смогла припомнить посетительницу и предположила, что та приходила в смену ее напарника, уехавшего домой полчаса назад. Как большинство женщин, почти моментально поплыла в его обществе, любезно предложила номер коллеги и даже его адрес. Заодно написала и свой, мол, вдруг понадобится еще что-то узнать, и предложила угостить любым напитком за счет заведения. Он отказался, вышел из кафе и тут же набрал Георгия, того самого коллегу. Тот вспомнил темноволосую девушку, которая пила кофе с подругой. «Знаете, у нее был такой необычный цвет волос, фиолетовый». А вот сказать, с кем и когда она ушла, он не смог, не обратил внимания. А может, и вовсе вышел из застойки в этот момент. Оплату заказа девушка оставила на столе, а больше его ничего не интересовало. Хмурый и недовольный Козловский возвращался в офис, всерьез размышляя над тем, чтобы обратиться к знакомому в полиции и попросить его пробить местоположение телефона Волковой. «Эй, мужик!» — окликнул его кто-то. Обернувшись, Костя увидел ухажера Чернобуровой. Тот вышел из своей разукрашенной машины и облокотился на дверь. «Слушай, по-братски, отпусти Чернобурову пораньше!» Заговорщицки подмигнул тот. «Как мужик мужика прошу. Помириться хочу. Ресторан, музыка, все дела. С меня Магарыч». «А Мария что по этому поводу думает?» Прищурился Козловский. «Брат, ну что она думает?» Недовольно покачал головой залетный орел. «Ворчит пока. Слушай, мозги мне не делай. Отпустишь или нет?» «Если она захочет», кивнул Костя. «Блин, ну что ж ты такой несговорчивый, а?» Цокнул языком собеседник. «За своей бы бабой так следил, как за чужими!» «А с этого места поподробнее?» Почти отвернувшийся Козловский моментально снова шагнул к парню Чернобуровой. «Где ты ее видел?» «Да час назад с каким-то хмырем из наших двоепостасных из кафе выходила», — пожал плечами тот. «Я как раз мимо ехал, и что вы все в ней нашли только?» «Не твое дело», — отрезал Костя. «Что за хмырь? Описать подробно можешь? Я тебе что, фотокамера?» — хмыкнул орел. — Ну, серый такой, невысокий, щупловатый, но жилистый. И рожа неуверенная, словно накосячил где-то и боится, что спалят. — Походка дерганая, — уточнил Козловский, моментально подобрав подходящего под описание мужчину. Костя его видел лишь один раз, но с его фотографической памятью этого было достаточно. Валерия Словецкий, сотрудник «Белого клыка». Козловский знал всех, кто работал у конкурентов. — Ну да, — кивнул ухажер Чернобуровой и тут же обнаглел, заявив: «Я тебе помог, помоги и ты! Пусти Машку пораньше!» «Отпущу», — согласился Костя. «Но если она тебя опять пошлет, я ни при чем. Твой шанс, твоя ответственность». «Так я без претензий», — уверил орел. «Спасибо, брат, от души прям!» «Не за что», — бросил Козловский, направляясь в противоположную сторону от офиса к своей машине. По дороге набрал Андре Перова, велел отпустить Чернобурову на час раньше. Слово Костя держал. «Инфинити» стрелой сорвалась с места и устремилась в соседний район, туда, где снимали офис конкуренты. Если Настя у них, псиглавец с компаньоном уже в курсе, что внушения на нее не действуют. Будут пробовать иные методы, не слишком законные. Кажется, у Шакалова брат в скорой. Костя скрипнул зубами, подумав о том, как именно конкуренты могут отмазаться от обвинений в похищении. Либо накачают девушку наркотиками, либо запугают до полусмерти. Козловский шумно выдохнул, чувствуя, насколько он близок к частичной трансформации. «Не приведи, звериные боги, с Настиной головы упадет хоть волос». Почему-то сейчас не осталось никаких сомнений в том, насколько значимой девушка стала для него за эти дни. «Община будет против?» «Да плевать на общину! На недовольство родных, непонимание знакомых!» «Тот, кто посмеет косо взглянуть на Настю, будет иметь дело с ним!» «Если ее не примут в его кругу общения, что ж, это повод сменить круг общения!» Он ворвался в приемную псиглавца, перепугав секретаршу. Та вжалась в кресло и на вопрос «У себя?» лишь судорожно кивнула. Александр Анатольевич был не один, а в компании так нужного Козловскому Словецкого. Тот, впрочем, выглядел не лучше секретарши, такой же бледный и зашуганный. «Где Волкова?» Не размениваясь на приветствие, задал он вопрос. «А с чего ты взял, что она у нас?» Тявкнул псиглавец и тоненько взвизгнул, когда Костя за шиворот вытащил его из-за стола и хорошенько тряхнул. «Слушай сюда, собачья морда!» процедил Козловский. «Мой самоконтроль на волоске висит. Вы, уроды, посмели поднять лапу на мою женщину. Я тебя сейчас в кровавую кашу замешаю прямо здесь. Получу срок, но тебе уже все равно будет». Еще раз спрашиваю, где Настя? «Внизу!» Тоненько проскулил псиглавец, моментально растеряв остатки лоска. «В боксе, в паркинге! Я ни при чем, этот придурок! Ее сам приволок, без распоряжения!» Придурок Словецкий, сидевший как привязанный, понял, что бить сейчас будут его, и сжался на стуле. «К ней Тимур Ратмирович пошел!» — сдал он начальство с потрохами. «Разговаривать и убеждать!» «И Тимура тонким слоем размажу», — пообещал Козловский и тряхнул псиглавца, как тряпичную куклу. «Веди!» Оставшаяся в приемной секретарша, тихонько всхлипывая и тоненько подвывая от страха, беспорядочно тыкала в кнопки телефона, промахиваясь по цифрам. «Отставить!» — приказал Козловский и снова тряхнул псиглавца. «Трубку положи и не звони никому!» «Даша, делай, как он велит!» Послушно вякнулся учредитель белого клыка. Секретарь послушно положила трубку и отодвинула телефон подальше. Костя поволок едва перебирающего ногами псиглавца к лифту, пока спускались, процедил. «Если с ней хоть что-то случилось...» Провел ладонью по горлу. Псиглавец сглотнул и едва не съехал по стенке на пол. Сейчас идея дернуть Козловского за рога казалась совсем, совсем непривлекательной. Затопчет же и забодает. Черт бы побрал этого осла Валеру! Воистину нет ничего страшнее инициативного идиота. Я никогда не боялась темноты. Но сейчас, оказавшись в чужой машине, связанная скотчем, ощутила, как меня начало трясти, едва погас свет. Никогда не была верующей, скорее причисляла себя к умеренным безбожникам, равно сомневаясь в существовании и Бога, и дьявола. Только почему-то теперь я была готова молиться любому из них, чтобы он помог мне выбраться. Говорят, в падающем самолете атеистов нет. Что ж, от себя я могла добавить, в какой еще ситуации можно резко уверовать в кого угодно, хоть в макаронного бога, хоть в паучиху лос, хоть в деревянного истукана. Потерлась щекой о плечо, пытаясь снять скотч со рта. Тот поддавался неохотно, но я не оставляла попыток. Щека уже горела от трения, когда дверь бокса вновь поехала вверх, и внутрь шагнул мужской силуэт. Черт! Успела. Это был не мой похититель. Незнакомый мужчина средних лет, смугловатый, с коротким ежиком черных волос. Он уверенно открыл машину, сел на водительское сиденье, заблокировал двери и дружелюбно улыбнулся мне. «Здравствуйте, дорогая Анастасия. Если пообещаете вести себя прилично и не орать, я сниму скотч с вашего прелестного личика. Впрочем, в машине отличная звукоизоляция, а на паркинге пусто. Поговорим?» Я кивнула, болезненно поморщилась и ойкнула, когда он одним резким движением сорвал полоску скотча. Кожу словно кипятком обожгло. «Так вот, Анастасия, произошло ужасное недоразумение». Мягко, вкрадчиво продолжил незнакомец, освобождая мои руки. «Уголовно наказуемое недоразумение», — подчеркнула я. «Вы все не так поняли», — покачал головой мужчина, и я с ужасом увидела, как из его головы внезапно выросли два уха, похожих на собачьи, только более круглые. Отшатнулась, больно ударилась плечом. «Что-то не так?» — заботливо поинтересовался собеседник и протянул ко мне лапу. Натуральную лапу, покрытую густой, короткой, рыжевато-серой шерстью. «Мамочки!» — взвизгнула я и снова стукнулась о дверь. «Ваша рука!» «А что с моей рукой?» — непонимающе спросил мужчина, рассматривая абсолютно нормальную ладонь. «А...» — я выдохнула. «Показалось, что...» И тут же замолчала, с ужасом наблюдая, как лицо моего собеседника обрастает шерстью и превращается в звериную морду. Морда щелкнула зубами рядом с моим лицом, обдала вонючим дыханием, и я снова в ужасе забилась на кресле, пытаясь вырваться из страшной машины. «Тише, тише!» Словно сквозь туман пробился ко мне обеспокоенный голос мужчины. «Настя, не волнуйтесь!» «У вас тепловой удар. Мой сотрудник нашел вас на улице и привез сюда, чтобы оказать первую помощь. Вот, выпейте воды!» Он протянул мне открытую бутылку, которую я тут же уронила. Руки дрожали, словно при болезни Паркинсона. «Скорая скоро будет». У вас галлюцинации и бред». «Наверное», — согласилась я. В тепловые удары бред верилось куда охотнее, чем во в произвольном порядке обрастающего шерстью собеседника. «Вам уже лучше?» Незнакомец дотронулся до моего лба. «Слава всем богам, ладонью, а не лапой. Нам пришлось обездвижить вас, потому что вы могли причинить себе вред». Скругленные уши снова выросли из его головы, заинтересованно дернулись в мою сторону. Я зажмурилась. «Да ну его нафиг! Я бы тоже себя обездвижила и до приезда врачей не развязывала. Интересно, они мне сразу психиатрическую бригаду вызвали?» «Потому что очень опасно разгуливать под палящим солнцем, если вы к нему не привыкли», — вещал собеседник. Я приоткрыла один глаз. «Чертовы уши никуда не делись». «Настя, Настя, вы меня слышите?» «Слышу», — согласилась я, ощущая дикий сюр происходящего. «Не может ведь здоровый, адекватный человек видеть на чужой голове собачьи уши, а вместо руки — лапу, а вместо головы — морду. Не может, в общем, все это видеть и одновременно понимать, что с ним что-то не так. Или может?» Голова начала болеть. «Мы пытались найти контакты родных, но ваш телефон почему-то выключился». Словно через вату доносился голос незнакомца. Я уже ни в чем не была уверена. Но выключился, бывает. Может, и похищение мне тоже привиделось? Мозг сопротивлялся, уверяя, что он прекрасно помнит, как все было, но... Уши, лапа, зубастая морда. Уж лучше пусть все это будет один большой общий глюк. Словно в продолжение и подтверждение всего бреда, порожденного моим пришибленным сочинским солнышком мозга, в бокс ворвались еще два действующих лица. Точнее, одно проломило боковое стекло другим и вытащило через образовавшуюся дыру моего собеседника. Послышалось несколько коротких ударов, чей-то стон, а потом в дыру на месте стекла просунулась вполне знакомая рука и нажала разблокировку дверей. «Настя, Настенька, ты в порядке?» Костя подхватил меня на руки и прижал к себе с тревогой, вглядываясь в лицо. «А-а-а! В случайном!» — всхлипнула я, прижимаясь к нему. Трясло, как в лихорадке. Честное слово, будто в каком-то низкобюджетном кино герой явился спасти свою героиню из лап злодеев. Даже расшвырял их, как котят. Все по канону. И почему-то одновременно со слезами напал истерический смех и остановиться не выходило. Наконец организм решил, что на сегодня с него достаточно, и отключился. Очнулась от того, что на лоб легло что-то холодное и мокрое. Открыла глаза, попыталась сфокусироваться на окружающей обстановке. Я была в квартире Козловского, в гостиной. Сам хозяин сидел на придвинутом кресле рядом, встревоженный, словно заботливая наседка, и поправлял компресс. Никаких дополнительных ушей, лап и прочих непредусмотренных человеческим организмом частей тела на кости не отрастало. Я вздохнула с облегчением. «Кажется, отпустила». «Пить хочешь?» — спросил Козловский и протянул мне стакан. Вода была холодной, с кисловатым привкусом лимона. Странно, но мне удалось выпить почти все, прежде чем накатило осознание всего произошедшего, и руки снова задрожали. «Тихо, тихо, все хорошо». Костя поддержал стакан, не позволив ему упасть. Поставил его на стол и внезапно соскользнул с кресла, чтобы оказаться на одном уровне со мной. Прижался щекой к моей холодной ладони. «Настя, солнышко мое, прости, я придурок!» «Костя?» — прошептала я. «Самовлюбленный болван, редкостный идиот, полный кретин!» Глядя мне в глаза, продолжал он. «Я тебя обидел». «Дурак, потому что...» — согласилась я, проводя ладонью по его щеке, но не отнимая руку. «Дурак!» — подтвердил Костя, целуя мою ладонь. «Простишь?» Он не смог бы выбрать лучшего времени для извинений. Потому что сейчас, после пережитых ужасов от тех кошмаров, которые подсунуло мне подсознание, мне было катастрофически необходимо почувствовать себя нормальной, живой, здоровой, ощутить весь спектр добрых, приятных и позитивных эмоций, стереть из памяти жуткие воспоминания. «Прощу». Кивнула я и потянулась к нему, скидывая на пол противный мокрый компресс. Заметила тревогу в его глазах и шепнула: «Я в порядке». В этот раз его страсть была совсем иной, нежной, бережной, не забирающей, а дарящей, наполняющей силой. Костя баюкал меня в объятиях, чутко откликался на каждое движение, не пытаясь подчинить и завоевать. И было уже непонятно, в чьих легких зарождается вдох, с чьих губ срывается выдох. Тела плавились, перетекали друг в друга мягким податливым воском. Ладони Кости скользили по моим рукам, плечам, вплетались в волосы. Один воздух, одно дыхание, одна жизнь, разделенная на двоих биенье сердца. За окном сгущался полумрак, но для меня времени сейчас не существовало. Оно застыло, словно роза в куске льда, замерло, не смея мешать нам. Это было не просто слияние тел, а нечто большее. И мне даже показалось, что в какой-то момент на выдохе едва слышно прозвучало «люблю». Утомленная, но счастливая, я нагло вытянулась поверх Кости, удобно устроила голову на его груди и закрыла глаза. «Завтра. Все завтра. В конце концов, имею я право почувствовать себя женщиной, желанной, сводящей с ума, любимой». А утром разберемся со всеми последствиями моего теплового удара. Хотя, кажется, я нашла неплохое лекарство. Осторожно, боясь потревожить задремавшую девушку, Костя перенес ее на кровать. Настя тут же обняла подушку и свернулась калачиком, хмурясь во сне. Он погладил ее по щеке, притрагиваясь скорее не к коже, а к невидимым волоскам на ней, не ладонью, а движением воздуха. Настя, не просыпаясь, потянулась следом за этой лаской, требуя, чтобы мимолетное касание стало полным, мягким, ощутимым. Козловский с сожалением убрал руку и вышел из спальни, прикрыв дверь. Следовало предупредить Чернобурову. Та наверняка сходит с ума, обрывая телефоны. Свой смартфон он перевел в беззвучный режим, едва привез Настю к себе. Стоило написать сразу, но было не до того. Взглянул на экран. Так и есть. Куча пропущенных и десяток непрочитанных сообщений. Набрал номер Марии, услышал взволнованное на грани истерики. «Алло!» — заявил. «Настя, у меня не волнуйся». В трубке повисло напряженное, гнетущее молчание, а после Чернобурова тяжело выдохнула. «Козловский, я тебя загрызу! Мог хотя бы написать!» «Был немного занят», — ответил он. «Утром привезу твое сокровище». «И уезжай быстро», — мрачно предупредила лиса. «А то у меня руки чешутся случайно уронить на твою машину тяжелый вазон за все пострадавшие нервные клетки». «И тебе спокойной ночи», — усмехнулся он. Вернулся в спальню, лег рядом с Настей, по-хозяйски подгребая ее под бок. Девушка сонно мурлыкнула, повернулась, обняла его за шею. Нежная, чувственная, ласковая. Ни с кем ему не было так хорошо. Ни с одной из тех, кто был до нее, не хотелось засыпать и просыпаться много, бесконечно много дней подряд. Козловский подхватил на ладонь мягкую шелковистую прядь волос, позволил ей скользнуть между пальцами, словно вода. Теперь он точно знал, что хочет быть рядом с ней. Всегда. Столько, сколько отмерено богами, звериными и человеческими. Вопрос был только в том, готова ли она принять его, узнав правду. Сможет ли смириться с его звериной ипостасью? Не сменится ли теплый свет в ее глазах холодным отвращением и липким страхом? Он не знал ответов. Их должно было принести утро, но сейчас Настя доверчиво спала в его объятиях, и он наслаждался ее близостью. А до утра, которое все расставит по местам, было еще достаточно времени.